чур не я. Каждому периоду времени присущи свои модные изречения, которые постоянно употребляются во всех возможных и невозможных ситуациях, по всякому подходящему и неподходящему поводу. Одно из самых распространенных модных изречений нашего времени является «чур не я». Этим словом мы наносим удары во все стороны, замахиваемся на других людей и даже сами себя можем убить. «Чур не я» — очень опасное для жизни изречение. Но оно может иметь и большое положительное значение. Давайте вместе рассмотрим это. Мы не употребляем его, когда должны бы употребить. В Библии есть древняя история, которая и в наши времена имеет актуальное значение и точно подходит к нашей теме. Я расскажу вам ее. Вы, возможно, когда-нибудь слышали об Аврааме, о котором Библия в самом начале говорит. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Авраам был человеком, который осознавал свои грехи перед Богом, признавался в них Богу и верой принимал прощение от Бога. Однажды Авраам попал в критическую ситуацию вместе со своим племянником Лотом. Библия сообщает: Авраам был очень богат скотом. И у Лота, который тоже ходил с Авраамом, был мелкий и крупный скот, написано, и был спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. Это могло перейти в большой конфликт между родственниками. Разногласия между пастухами принимали все более угрожающие формы. Все чаще они прибегали к своим господам и возбужденно рассказывали об ожесточенных спорах и инцидентах. Положение обострялось. Друзья мои, если бы вы были Авраамом, который был намного старше своего племянника Лота, что вы предприняли бы в подобной ситуации? Если бы я был дядей этого Лота, я бы ему сказал: «Как твои пастухи поступают с моими? Убирайся отсюда». Лот бы на это ответил: «Ни за что. Я хочу того, что мне принадлежит по праву. Уходи ты». И так бы спор стянулся до бесконечности. Обратите внимание, это был момент, который мог бы стать началом неизбежного крупного скандала между Авраамом и Лотом. Но вот благочестивый Авраам предстал пред очами Бога. Потом взглянул на своего племянника Лота и подумал: ссора? Скандал? Чур не я! Чур не я! И так он кладет свою руку на плечо Лоту и говорит: «Дорогой мой, да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники». И предлагает ему выход из создавшегося положения в ущерб самому себе, лишь бы не участвовать в ссорах. Позвольте мне задать вас присутствующим здесь женщинам и мужчинам. Вы, вероятно, все тоже испытывали подобные ситуации, когда вас пытались втянуть в ссору. Думали ли вы тоже так? Ссориться? Чур не я. Реагировали ли вы подобно Аврааму? Нет, вы, наверное, с удовольствием скандалили и сейчас еще находитесь в ссоре с фрау Шульце или соседями. Вы видите, как часто изречение «чур не я» бывает уместным. Господь Иисус говорит: «Блаженны миротворцы». Все наше христианство имеет такой малый авторитет, так как в решающие моменты не может отказаться от споров, потому что мы в решающие моменты терпим жалкое поражение. Я расскажу вам еще одну историю, которую очень люблю. Знаете ли вы эту чудесную историю из Библии, историю одного молодого человека по имени Иосиф, который еще мальчиком был продан своими братьями в рабство в Египет? В то время это была великая страна с прекрасно развитой культурой, Иосиф был продан в дом одного богатого человека по имени Потифар. У этого Потифара было множество рабов и больших домов. Иосиф с юных лет заключил завет с Богом. Да, бывает ведь такое. Молодой человек принимает твердое решение и обещает Богу: «Я хочу принадлежать тебе». И вот он совершенно одинок в Египте. Он видит, как другие рабы крадут и лгут, но он остается верен. Над ним насмехаются, но его господин проникся доверием к нему. Вам известно, что над христианами часто надсмехаются, но им многое доверяется, так как они не крадут и не лгут. Когда этот молодой человек возмужал, то стал управлять всеми делами своего господина Потифара. Иосиф был красив станом и лицом. Он был элегантно одет, и его заметила молодая жена господина. Это была языческая женщина, ведущая праздный образ жизни. Жена Потифара для всех дел имела рабынь, а, как вам известно, праздность — мать всех пороков. Однажды, увидев Иосифа, она начинает с ним кокетничать. Иосиф делает вид, будто ничего не замечает. Но вот происходит эта зловещая сцена. Оставшись с Иосифом в доме наедине, жена Потифара предстала перед ним со всей своей невоздержанной страстью, схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Удивительно прекрасно рассказывает Библия, что после краткого раздумья Иосиф говорит: чур не я, прелюбодеяние? Нет, чур не я». Так это звучит на нашем языке. Но люди, которых описывает Библия, выражались намного прекраснее. Иосиф сказал так: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» И это означает: чур не я. Вряд ли здесь найдется кто-либо из пожилых, кому не приходилось бы в какой-то момент своей жизни принимать решение, будучи искушенным в грехе нецеломудрия, которые в настоящее время никак не желают признавать грехом. Сказали ли вы тогда: «Бог видит меня, чур не я»? Какие чувства испытываем мы, слушая историю об Иосифе? Ах, нам бы, видимо, и в голову не пришло сказать: чур не я», только потому, что Бог повелевает нам жить целомудренно и быть благопристойными в словах и делах. Как редко в таких случаях нам вспоминаются слова «чур не я». Но я должен вам сказать, что Бог запоминает все наши ежедневные грехи. Как страшно, что в решающий момент нам не вспоминаются слова «чур не я». А это было бы так необходимо каждый раз, когда к нам подступает искушение попрать повеление Божие. Отличительным признаком нашего времени является то, что повеления Божии попираются. Однажды я должен был выступать перед ганноверскими пасторами с докладом на тему «Что необходимо нам, пасторам, и нашим церквям?». В этом докладе говорилось: «Хочу только сказать, что всем нам не хватает страха, что мы можем попасть в ад, что Бог действительно строг, что Бог непоколебим в своих повелениях». Эти слова «чур не я» очень хороши. Если дух настоящего времени обуревает нас просто-напросто растоптать повеления Божии, тогда «чур не я». В Библии есть одна волнующая история. Стоит Сын Божий на горе, а дьявол... Вы не верите, что есть дьявол? Но он есть. Можете быть уверены. Стоит рядом с Сыном Божиим, показывает ему все страны мира в их красоте и говорит: «Все это я дам тебе, если ты только на одно мгновение преклонишь предо мною колени». Только на одно мгновение. Но Сын Божий отвечает: «Чур не я. И даже если весь мир преклонит пред тобою колени, чур не я». Это на нашем жаргоне. Но Господь Иисус сказал прекраснее: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». О, если бы это «чур не я» всегда вспоминал нам в нужное время, не правда ли? Но часто выходит так глупо, что мы его употребляем там, где оно вовсе не нужно. Мы используем его, когда вовсе не нужно. Друзья мои, большинство из нас использует изречение «чур не я» совсем не к месту. Мне вспоминается один молодой парень, эдакий добрый молодец, как принято говорить, которому я сказал: «Послушай, ты мог бы многого достичь, если бы решился свою жизнь посвятить живому Богу». А он возразил: «Нет, чур не я». Мы поступаем с Богом, как молодые люди со старым диваном из истории, которую я вам сейчас расскажу. Врач назначил ежедневную прогулку, и вот на днях я иду во сне по обычной тропе вдоль Южного вокзала и вижу прямо на дороге диван. Людям он был больше не нужен, и поздно вечером они выставили его в сквер. Я представил себе историю этого дивана. Возможно, он был получен в наследство от бабушки, которая только что умерла. Но у молодых людей современная квартира с модной мелью. «Что же нам делать с этим старым диваном?» — говорит муж. «Он же просто не подходит к стилю нашей обстановки. Кроме того, неизвестно, какие насекомые в нем хозяйничают. Мы просто-напросто выбросим его». И они выставили его в сквер. Точно так же человек поступает с живым Богом. Бог не подходит к стилю нашей жизни. Ему не место в нашем современном обществе. Что же сделать с Богом? Мы поставим этот старый диван в церковь. Все равно она всю неделю закрыта. Но, друзья мои, Бог не старый диван. Ясно ли вам это? Живой Бог не старая мебель, которую мы можем по своей воле выбросить из нашей жизни, так как она стала немодной. Знаете ли вы, что представляет собой Бог? Возможно, в этом есть и вина церкви, что Бог в наше время стал проблемой. У нас должны мурашки по спине пробегать, когда мы лишь произносим имя «Бог». О, это легкомысленное отношение к Богу, чур не я. Сейчас везде говорят, что весь наш Запад поражен не только физическими болезнями, как рак и многие другие, но и душевными заболеваниями. И знаете, страшно то, что мы душевно больны. Известно ли вам, что число душевно больных зловеще растет? Умные люди размышляют о том, чем же, собственно, болен наш старый культурный мир. Один швейцарский врач сказал по этому поводу очень умно. Наш современный мир болен безбожием. Обратите внимание, в середине века с Богом еще считались. Об этом свидетельствуют большие церкви, но потом стали пытаться избавиться от Бога. От него стараются избавиться путем обожествления техники. Ученые исписали себе пальцы в кровь, доказывая, что Бога не существует. Толпа ревет, религия — это опиум народа. Даже глупый малыш. И тот уже спрашивает, где же должен находиться Бог? Я его еще не видел, значит, его нет. И продолжает сосать свой палец. Проводились всевозможные попытки, чтобы избавиться от Бога. И знаете, до сих пор никто не смог избавиться от него. Великий основатель современной автоматики, профессор Макс Планк, незадолго до своей смерти опубликовал брошюру под заглавием «Религия и естествознание». Там он пишет: «В настоящее время для нас, естествоиспытателей, само собой разумеется, что в основании всяких познаний стоит живой Творец. Видите ли, мы не смогли избавиться от Бога». Недавно я читал лекции в маленьком горном городке. Когда я вечером вышел из церкви, то увидел стоящих неподалеку парней, которым было лет по 20. Я спросил их, почему они не заходят. В ответ мне что-то невнятно пробормотали. «Ну, это же не ответ», — говорю я. «Я спрашиваю тебя», — обратился к одному из них, — «Бог жив или нет?» Он ответил: «Не знаю». На что я возразил: «Послушай, это ведь ужасно. Если он жив, то ты должен ему принадлежать. Если же нет, то тогда, пожалуйста, не считай себя членом церкви». Я обратился к другому: «Бог жив?» «Да, я верю». «О, тогда скажи, ты его заповеди соблюдаешь?» «Нет». Так я беседовал с парнями. Среди них не было никого, кто бы отважился опровергнуть Бога, но не было и ни одного, кто бы действительно всерьез хотел принадлежать Богу. И так повсюду. Когда я совершаю посещение и беседую с семьями, мужчины обычно говорят: «В Бога я верю, но в церковь пусть ходят другие». Понимаете, они Бога не отвергают, но и не принадлежат Ему. Вопрос о Боге остается у людей нерешенным. Такие нерешенные вопросы, образуя комплекс, приводят к душевной болезни, которая губит человека, и мы гибнем. Потому что у нас нет мужества выяснить отношения с Богом. В церкви сидят 10 женщин и, возможно, один мужчина. А где же мужчины? Я гарантирую вам, что они душевно погибнут прежде, нежели попадут в ад. Потому что у них нет мужества принадлежать Богу, но избавиться от Него они тоже не могут. В таком состоянии находимся и мы, христиане, тогда как существует захватывающий дух весть о том, что именно этот Бог, к которому мы относимся так пренебрежительно, разрушил стену, разделявшую нас с Ним, и снизошел к нам в Иисусе. Божественный Спаситель пришел в мир. Но недостаточно того, что Он пришел. Он умер на кресте ради нас. Что Богу еще оставалось сделать ради нас, как не умереть на кресте? Затем он могущественно восстал из мертвых, нанес смерти окончательный удар и проложил путь к вечной жизни. А мы стоим и говорим: «Ах да, это же прекрасно, я тоже когда-нибудь послушаю об этом, но чур не теперь». От такой непоследовательности в суждениях порой становится дурно, почти физически дурно. Когда я был еще молодым пастором, в моей округе был один рабочий, который мне всегда давал отпор и высмеивал меня, когда я заговаривал с ним об Иисусе. На мой вопрос: «Как вы думаете однажды умирать?» он ответил: «Вы, попы, всегда смертью страх нагоняете. Чур не я». Он всегда мне перечил. Но вот он умирает, когда ему нет еще и 40 лет. Однажды ночью меня позвала его жена. Я прибежал к нему и говорю: «Настал час, когда Иисус тебя в последний раз призывает». Это было жутко. Он хотел молиться и не мог. Я говорил ему слова из Библии, слова благодати, но он их уже не мог воспринять. Он говорил, отвергая Бога: «Чур не я». Теперь Бог отверг его. И он умер в большом отчаянии, не примирившись с Богом. Я умоляю вас, начните всерьез воспринимать весть, захватывающую дух, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы все верующие не погибли, но имели жизнь вечную. Но Иисус совершает еще больше. Он говорит нечто чрезвычайно тревожное: «Все, стою у двери сердца твоего и стучу». Друзья мои, существует много разных христиан. Есть христиане, которые являются лишь плательщиками церковных налогов. Очень мило, хотя и страшно скучно. Есть христиане, посещающие церковь только на Рождество. Ах, вы милые рождественские христиане! Есть христиане, позволяющие ходить в церковь своим женам, но сами они не ходят. Есть христиане, говорящие: «Я крещен». Чудесно, но этого мало. Есть христиане, слышавшие слова живого Господа: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». На что они отвечают: «Чур не я». Как это страшно! Господь Иисус, немного христианства во мне выглядит красиво, но быть тобою побежденным — это уж слишком. Чур не я. Итак, мы часто употребляем «чур не я» совсем не к месту. Вас не было бы здесь, если бы вы не имели тяги к христианству. Но послушайте, великолепие Иисуса вы познаете лишь в том случае, когда обратите внимание на его стук. Откройте ему дверь и примите его в свою жизнь. Есть единственный, кто имеет полное основание сказать «чур не я», но не говорит этого. Этот единственный — сам Господь Иисус. Он действительно имел бы полное основание сказать «чур не я», но он не говорит этого. Слава Богу, что он так не говорит. Позвольте мне по этому поводу рассказать вам одну историю. У датского писателя Якобсена есть очень интересная новелла «Чума в Бергамо». Бергамо — маленький итальянский город, расположенный вблизи Равенны на склоне горы. К нему ведет узкая горная тропа. Якобсен пишет, что в этом городке в середине века разразилась чума. Жутко. День и ночь звенели похоронные колокола. Люди взывали к Богу. Они взывают о помощи, но все бесполезно. Чума лишь сильнее свирепствует. И тогда им становится все безразличным. Они говорят, Бога нет. Они выкатывают бочки из трактиров, и начинается великое пьянство. Пьяные от безумия, они впадают в развратный разгул. Начинается вакханалия, оргия отчаяния, и так изо дня в день полное безразличие, разгул всех страстей. Иногда посреди танца кто-нибудь падал с почерневшим лицом, его так и оставляли лежать. Оргии продолжались, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Однажды они насторожились. Они услышали пение хорала. Подойдя к городским воротам, они увидели вереницу кающихся, поднимающихся по горной тропе и поющих летанию. Господи помилуй, Господи помилуй. Впереди шел молодой монах, который нес черный деревянный крест. Процессия прошла через городские ворота. Жители Бергама стояли и смеялись. Вы идиоты! Здесь Бога нет! Прекратите свою глупую летанию! Пойдемте, будем есть и пить, ибо завтра умрем! Но монах впереди шествия продолжал путь со своим большим деревянным крестом. Двери церкви были открыты. Все равно в нее больше никто не заходил. Процессия беспрепятственно входит в нее. Монах прислонил крест к колонне, а затем врывается свора необузданных, смеющихся и ревущих смертников. Один буйный мясник в кровавом фартуке становится на алтарь, поднимает золотую чашу вечери и ревет «Пьянствуйте! У нас Бога нет!» Но вот на кафедру становится бледный монах и призывает к молчанию. Стало тихо, и в этой тишине он сказал, «Я хочу вам кое-что рассказать. Когда Сын Божий умирал на кресте, к которому его гвоздями прибили за руки, то толпа тоже издевалась, глумилась, надсмехалась, и даже оба разбойника, висевшие справа и слева, тоже смеялись. Тогда Сын Божий подумал, я должен умереть ради этих людей, которых моя смерть вовсе не трогает. Я должен положить свою жизнь за этих дрянных людей, расположение которых ничем невозможно привлечь. И Сын Божий решил, чур не я, чур не я. Он божественной силой вырвал гвозди из дерева, спрыгнул со креста, вырвал у воинов свою одежду так, что игральные кости, которыми они бросали жребий, покатились с горы Голгофы, одел свои одежды и вознесся на небо, сказав, чур не я. Крест остался пустым. Поэтому теперь нет никакого освобождения, милости к людям и спасения. Теперь остаются лишь смерть и ад. Так проповедовал монах. Наступила мертвая тишина. Мясник давно спрыгнул с алтаря. Он встал внизу под кафедрой. Чаша выпала из его рук. Нет больше спасения. Нет милости, как эхо пронеслось в его мыслях. Вдруг одичавший мясник делает 3 шага вперед, протягивает руку к монаху и кричит срывающимся голосом, «Эй, ты! Повесь Спасителя снова на крест! Повесь Спасителя снова на крест!» Thank you. Друзья мои, монах рассказал историю о Спасителе неверно, но самое трогательное то, что Сын Божий не сказал «чур не я». Он страдает на кресте до сих пор, несмотря на то, что люди говорят: «Работа, развлечения и все прелести этого мира нам намного важнее спасения нашей души». Этот Спаситель, который еще и сейчас желает нас спасти, имел полное основание сказать: «Чур не я, делайте, что хотите». Если бы я был Иисусом, то по мне пусть бы весь мир погиб. Но Иисус, Сын Божий, не говорит: «Чур не я, чур не я, чур без меня». Он ищет нас. Как долго ему еще вас искать? Когда вы, наконец, увидите, что Иисус желает сделать вас своим достоянием? Когда же, наконец, откроются ваши глаза, чтобы вы могли сказать: «Мой Спаситель, мой Искупитель»? Совсем кратко коснусь последнего пункта. Без меня не можете делать ничего. Обратите внимание, мы говорим «чур не я, чур без меня» с восклицанием. Иисус один раз сказал эти слова «без меня», но без восклицания. Дальше повествуется: «без меня не можете делать ничего». Вы можете быть уверены, что это истина, и то, что вы делаете без Него, ничего не стоит в свете вечности. Однажды я наблюдал, как на улице дрались несколько мальчишек. Среди них был совсем маленький мальчик, которому, по-видимому, тоже случайно досталось. Пока я размышлял, не пойти ли их разнять, произошла замечательная сцена. Малыш выбрался из потасовки. Из его глаз текло, из носа текло, все текло, и он тоже утекал. Когда он отбежал шагов на 5, то еще раз оглянулся и закричал: «Подождите, я все расскажу своему старшему брату». Я обратил внимание на то, что все вдруг утихомирились. У него был старший брат, которому он мог все рассказать, который придет ему на помощь. Тогда я подумал: «Мой малыш, как хорошо, что у тебя есть старший брат». Меня охватила большая радость, что в Иисусе я тоже имею старшего брата, который мне оказывает помощь. Как прекрасно, что этот старший брат могущественно защищает своих, и что он даже сказал: «без меня не можете делать ничего». Один гимн поэта Хавергала начинается так: «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена. Дни возьми, пусть каждый час слышишь ты хваленье глаз. Мне хочется, чтобы вы сказали своему Спасителю, сделавшему для вас так много: Господь мой, Иисус, и я без тебя тоже больше ничего не хочу делать».